Петербург Чайковского. Мелодия города. Санкт-Петербург – город, где Петр Ильич Чайковский 1840-1893 провел важные годы своей жизни, где он искал себя, вдохновлялся окружающей его красотой, мечтал о признании. Сейчас это может показаться странным, но композитор, произведения которого стали одним из символов России, далеко не сразу решил посвятить себя музыке. Да, семья Петра Ильича была образованной и культурной. Дети с раннего детства обучались игре на музыкальных инструментах. Но это считалось необходимым элементом воспитания практически в каждом зажиточном семействе. И когда Чайковские перебрались из Вятской губернии в Санкт-Петербург, десятилетнего Петю было решено отдать в императорское училище правоведения, которое он в итоге и окончил, а затем поступил на службу в Министерство юстиции. Но молодому человеку постоянно казалось, что он занимается не своим делом. Тем более, что еще будучи подростком, он любил посещать оперу и был очарован музыкой. В итоге Чайковский решает поступить в только что созданную консерваторию. Некоторое время он совмещает службу и учебу. Но, по его собственному признанию, юриспруденция в итоге начинает вызывать у него отвращение. Выбор был сделан, и в итоге Чайковский остался практически без средств к существованию. Тем более, что многие родственники весьма прохладно отнеслись к его решению. Но с этого момента молодой юрист, вернее, уже начинающий композитор, не сомневался в правильности выбранного пути. Несмотря на то, что консерватория была окончена с серебряной медалью, первые произведения молодого композитора петербургская публика встретила прохладно. И по приглашению Николая Рубинштейна, главы Московской консерватории, Чайковский едет в Москву, где начинает преподавательскую деятельность. В начале 1870-х годов он совершил поездку по Европе, которая значительно обогатила его музыкальную палитру. Период после возвращения в Россию становится очень плодотворным. Чайковский пишет балет «Лебединое озеро», первый концерт для фортепиано с оркестром, вторую и третью симфонии, оперы «Евгений Онегин» и «Опричник». Композитор много путешествовал. В пору славы его приглашали зарубежные театры и концертные залы, где он выступал в качестве дирижера и представлял свои новые произведения. При этом он говорил друзьям, что лучше всего чувствует себя где-нибудь на природе, в сельской местности России. В последние 2 года Чайковский снимал небольшой дом в подмосковном Клину, где ныне располагается посвященный ему музей. И все же Санкт-Петербург занимал в жизни Чайковского особое место. Здесь он сделал самый важный в своей жизни выбор, решив поступать в консерваторию. Здесь, в Мариинском театре, состоялись премьеры его оперы «Пиковая дама», балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик». Здесь он выступал в концертном зале Дворянского собрания, посещал в качестве зрителя балеты Михайловского театра и спектакли театра Александринского. Здесь, в бытность молодым юристом, снимал недорогие квартиры и брал уроки у органиста Генриха Штиля, служившего в уже известном вам лютеранском храме Петра и Павла на Невском проспекте. В Санкт-Петербурге жили его братья и другие родственники. Чайковского всегда отличало внимательное и теплое отношение к близким людям. Многие исследователи отмечают особую связь Чайковского с творчеством Александра Сергеевича Пушкина, тоже ставшего одним из культурных символов Петербурга и России. Целый ряд произведений композитора – оперы «Мазепа», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» – создавался на основе произведений великого поэта. Жизнь Чайковского также оборвалась в Санкт-Петербурге. Причем в обстоятельствах его смерти до сих пор много неясного. С утра 20 октября, 1 ноября 1893 года композитор, по воспоминаниям родных и друзей, пребывал в прекрасном настроении, провел несколько деловых и личных встреч, навестил родственников. Вечером он в сопровождении родных и друзей смотрел в Александринском театре спектакль Александра Островского «Горячее сердце», после чего предложил всей компании зайти в ресторан «Ленера», располагавшийся у Зеленого моста на Мойке. Об этом заведении стоит сказать несколько слов. В первой половине XIX века в здании, известном также как «Дом Катомина», по имени одного из владельцев, располагалась кондитерская Вольфа и Беранже. Именно в ней Александр Сергеевич Пушкин встретился со своим секундантом Константином Данзасом в день роковой дуэли. Позднее там открылся ресторан Лейнера, в котором Чайковский часто бывал с родными и друзьями. По словам сопровождавших композитора людей, во время ужина он попросил стакан воды. Ему сказали, что кипяченой нет. Тогда он выпил стакан сырой воды, хотя его просили этого не делать. В городе как раз был пик эпидемии холеры. Буквально на следующий день Петр Ильич почувствовал себя плохо. Он в это время находился в квартире своего брата Модеста по адресу Малая Морская, 13. Дом этот угловой и также имеет номер 8 по Гороховой улице. Был вызван врач, но предпринятые им меры не дали результата, и 25 октября, 6 ноября, композитор скончался. Отпевали его в Казанском соборе, и желающих проститься с Чайковским было столько, что даже такой большой храм не мог всех вместить. Похоронили Петра Ильича на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Отношения Чайковского с Петербургом всегда были неоднозначными. Иногда он ругал город за мрачность и уныние. Но именно в Петербурге родился и расцвел солнечный гений Чайковского. Его музыка, которую теперь знает весь мир, стала неотделимой от истории северной столицы. А город на Неве по праву считается второй родиной композитора. Уже далеко не все помнят, что родился Петр Ильич вовсе не на берегах Невы.